Светлана Гроховская. Убийственный фарс. Читает Ирина Морозова. Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У каждого есть вход и выход свой. И человек один и тот же роли различные играет в пьесе. Уильям Шекспир, как вам это понравится? Глава первая. Лиза остолбенела. Под ноги несся крылатый красный шар. Герман подошел вплотную, перекрыв пути к отступлению. Спиной почувствовала, как он трясется. Очень смешно. То не крылья, а мохнатые уши мелкой зверюги. «Лизи!» Собачонку подхватила маленькая сбитая дамочка в черном обтягивающем платье, здорово смахивающее на гусеницу. Оспины на лице подчеркивала ярко-красная шляпка. «Она не кусается!» А вот Лизе очень хотелось кого-нибудь цапнуть. Герман сказал, воспринимай, как обычный визит вежливости. Никто, мол, не укусит. Ага, кроме брехливой тёзки в пушистом красном наряде. Здравствуйте. Оле надоело переминаться в дверях. Кивнув, Вера оперлась о стол. Неужто собирается в обморок бухнуться? Отличный ход. Упала и разбирайтесь, как хотите. В голубом шелковом пеньюаре она, безусловно, смотрелась довольно мило, но лицо такое... как будто их тут не ждали. «Приветствую!» Из-за громоздкого круглого стола привстал не менее удивленный лохматый мужик в толстом свитере. «Сказали бы заранее, что платье можно попроще и потеплее», — Лиза поежилась. Герман пожал протянутую руку. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь!» Выступил из тени высокий седовласый господин с греческим профилем. «Натан Юльевич!» Он галантно припал к Лизиным пальцам и одобрительно цокнул, рассматривая золотого паучка. «Ростислав! Ух ты! Как будто Натана омолодили с помощью искусственного интеллекта! Познакомьтесь пока с Иванной и Тимофеем!» Натан и Ростислав в рубашках, Тимофей лохматый в свитере, а хозяйка Лизи, значит, Иванна. Ростислав вернулся к бару. «Да, они со своим сухим альбаринье выглядят бледно». «Не каждый ресторан похвастается подобным выбором, судя по открытому рту Германа. Целый шкаф напитков с полочками и ячейками для бутылок. А где же Яся? Из присутствующих только с ним Оля общалась прежде. Случайное столкновение с Верой не считается. Вероятнее всего, Ростислав — его отец, Натан Юльевич — дед. Все трое здорово похожи». «Очень рада знакомству!» Дернулась красная шапочка. Лизе в ее руках заворчала. Лиза с Оливией по очереди представились. Герман помог им усесться за совершенно пустой стол. «Прошу!» Ростислав обошел с подносом гостей. «Уверен, вы никогда раньше такого не пробовали!» Тяжелые низкие стаканы с красноватым коктейлем, скорее всего, предназначались мужчинам. «Сильно!» — выдохнул Герман, пригубив. «И что там?» «Джин!» — вернувшийся к бару Ростислав, картинно поднял вверх указательный палец. «Непременно английский сухой! Вермут!» Он чуть покрутил тяжелым стаканом. «И, внимание! Кампари! Обязательно в равных долях!» По примеру хозяина, Герман тоже чуть взболтал свой коктейль и снова пригубил. «Дай хоть лизнуть!» Тимофей пил молча. Натан Юльевич со стаканом вышагивал вокруг стола. «Я заказал роллы и пару салатов. А вот и Яся. Выступил весьма эффектно. Не хватает шутовского колпака. Все будет чики-бамбони!» «Может, хотя бы он в курсе, ради чего весь этот цирк?» «Дамам предлагаю санрайз», — материализовался с подносом Ростислав. Лиза взяла треугольный бокал. «Он готовится к конкурсу барменов? Как можно апельсиновый фреш разбавлять клюквенным морсом? Но вкус любопытный». «А куда делась хозяйка?» — шепнула Лиза племяннице. «Вероятно, пошла утепляться». Оля пожала плечами. «Или за столовыми приборами. Как думаешь, ей надо помочь?» «Больше двух, говорят вслух». Натан Юльевич согнулся между ними. «Господи, напугал! Ну хорошо». Создалось такое ощущение, будто Вера гостей не ждала. Лиза скрестила под столом ноги. «Вы не поверите, голубушка, но у меня точно такое же ощущение. А что, если она того?» Махнул он ладошкой около уха. «Заработался человек, с кем не бывает». Лиза поймала пристальный взгляд Ростислава. Похоже, каждый в этой комнате то же самое думает друг о друге. Только мужчины меньше парятся, они пьют. «Сладость, горечь и кислинка!» Ростислав опрокинул в себя остатки содержимого. Лед брякнул о стенки стакана. «А знаете ли вы, что коктейль так называется в честь своего изобретателя, графа Камилла Негрони, жившего 100 лет назад во Флоренции?» «Наличие интеллекта не оправдывает пьянство». «А мне, пожалуйста, пузыриков!» — взмахнула шапка квадратными темными ногтями. «Так можно было? Или она тут на особых условиях?» «О, вот и величественная Вера!» «Интересно, сходство со змеей придают ей глаза или платье? Быстро же она взяла себя в руки!» «Дорогая, что тебе налить?» «Подобному актерству стоит поучиться!» «Пожалуйста, коньяку!» На звонок в прихожей Вера даже не дернулась. «Неужели не интересно?» Топот, шуршание. Наконец в дверях возник Яся с двумя фирменными пакетами. Расставлять блюда помогала ему почему-то и ванна. Вера позволила угощать гостей из пластиковой, хотя и вполне симпатичной, посуды. 2 сета по 50, салат из щуки с креветками и чем-то белым, огурцы с кунжутом. Куда же без Цезаря? Только накладывать его из общей чашки в незнакомой компании не слишком-то удобно. Спасибо тарелке Яся подал фарфоровые. «Надеюсь, все познакомились с нашей писательницей», — указала Вера на Иванну, когда гости расселись. «Да вы что!» — Герман в приветственном жесте приподнял второй негрони. «Да, я пишу роман!» — Иванна покраснела, но взгляд не отвела. «Романистка простыла или много курит?» «Как интересно!» — ожила молчавшая до того Оля. «А о чем ваша книга?» «Об истории любви Жозефины де Багарне и Наполеона Бонапарта!» Лиза поперхнулась. «Переписываете историю?» — пощелкав палочками, Герман все-таки ухватил вилку. «Нет, что вы! Ух ты! У Тимофея голос прорезался. В наше время все гораздо проще. Про фанфики слышали?» Герман отрицательно махнул головой. Оля согласно кивнула. «Именно!» — воодушевилась Иванна. «Берешь историю, чуть подшаманил, и новый роман в шляпе!» Лиза фыркнула коктейлем. Герман шутливо ткнул ее в бок. Но никто не обращал на них внимания. Тимофей пустился в пространные рассуждения о новом течении в литературе. Похоже, гордится женой. Каждый сходит с ума по-своему. Однако странно услышать подобное от историка. Они определенно стоят друг друга, одинаково взъерошены несуразные. И куда на этот раз исчез Яся? Любопытная семейка. Парень явно старше Оли, но зовут они его как осленка. Впрочем, Ярослав Ростиславович, язык сломаешь. «Не знаешь, прилично роллы вилкой цеплять. Что вы все сегодня пихаетесь? Ну, если романистке прилично кормить ими ушастого почеглаза, интересно, Лизе влезет в шляпу хозяйки?» «Бери пример с меня», — встрял Герман. «Я ем. Марокко же одна хватать палками. Ненароком выронишь по дороге». «Тебе все можно», — вздохнула Оля. «У тебя получается эстетично. Я так не умею». «А почему, вы позвольте спросить?» — влезла в семейные перешептывания Иванна. «Оливию Олей называете?» «Потому что мне мое имя не нравится», — оторвалась Оля от чуйки. «Но к чужим это не относится». Получилось не очень вежливо. Но Герман тут же отвлек романистку очередной ерундой. «А вот и я, детишки, девчонки и мальчишки!» В комнату влетел раскрасневшийся Дед Мороз. Спрыгнув с рук, Лизи понеслась ему наперерез. Когда-нибудь она непременно охрипнет. «Ярослав!» — возмутилась Вера. «Я репетирую, прикольно же!» Яся опять зазвенел, а Мороз басил. «Талантище!» — сощурился Натан Юльевич. А Вера, похоже, наоборот, стесняется выходки сына. «Хозяину и хозяйке я желаю в новом году!» Он положил между тарелок перетянутую пачку сувенирных долларов. «Богатство!» Вера приподняла бровь. «Вау! Супермороз дарит подарки, не требуя взамен ни стежков, ни танцев. Совершенно безвозмездно. Боссу желаю в новом году!» Из мешка показались два розовых кожаных браслета, связанных между собой короткой цепочкой. «Любви!» Сидящая рядом романистка хихикнула раньше, чем Натан Юльевич сообразил истинное назначение браслетиков. «Да, в его возрасте получить подобную игрушку зачетно». «Ой, чего опять под ребра?» Герман лыбился, точно чеширский кот. «С наступающим!» Мороз протянул Иванне разноцветный цилиндр. «И непременно загадайте желание!» «Не надо!» — Тимофей подскочил, но при первом же тявке плюхнулся обратно. «Предупреждали в новостях! Из Украины завезли партию паленых фейерверков!» «Очередной фейк!» — беспечно отмахнулась радостная шляпа. «Чтобы разглядеть супругу получше!» — Дед Мороз вручил Тимофею карманное двустороннее зеркальце. «Для полного взаимопонимания!» «Вам глядеть в самую суть!» Рядом с Германом и Лизой улеглось тонюсенькое стеклышко. «Но при желании можно и костер в лесу разжечь!» «Ух ты! Увеличительное стекло!» А маленькие девочки сами себе намечтают прикольную мечту. Коробка с метафорическими картами шлепнулась мимо стола. Наклонившись, Оля свалилась со стула. Герман кинулся поднимать, но опередивший Яся потянул ее на себя. Уткнувшись в белые кудряшки, Оля замерла. «Не стреляй!» — тихо шепнула ему на ухо. Но Лиза услышала.